Глава 7. Убивать Петрова в мои планы уж точно не входило. Еще не хватало, чтобы меня посадили тут в тюрьму. Подойдя к поверженному противнику, я присел на корточки и, приложив средний и указательный пальцы к сонной артерии, прощупал пульс. Слабыми толчками кровь двигалась по кровеносной системе. Хвала богам, Петров был жив. Впрочем, что ему сделается? Негодяи, как известно, живучи. «Позовите лекаря, то есть врача!» — рявкнул я, перекрикивая галдеж толпы. «Убийца!» — вновь завизжала какая-то особо впечатлительная барышня. «Хватит истерить!» — разъяренно выпалил я. «Не люблю паникеров». «Жив он!» Вдруг кто-то, подошедший сзади, схватил меня за плечо. Я резко развернулся и был готов мазать ему, но увидел перед собой соседа по комнате Борьку. «Тебе пора сматываться», — шепнул он. «Сюда уже мчат врачи, комендант общаги и люди Петрова-старшего. Боюсь, последний, увидев результат ваших разборок, не будут с тобой разговаривать и выяснять, кто прав, а кто виноват. Всех дуэлянтов обычно живо отчисляют». Я молча кивнул, встал и зашагал прочь, попутно прихватив с травы свой пиджак. Приблизившись к толпе зрителей, я был готов к тому, что мне придется силой прорываться. Но то ли от страха, то ли из-за уважения к победителю народ расступился, позволив мне покинуть поле боя. Мне было плевать, что думают обо мне окружающие. Этот засранец держит в страхе всю академию, кичась властью своего папаши. Но об меня он обломал свои зубы. Чихать я хотел и на него, и на его отца, и на все регалии их семейки. Кровь за кровь, как говорится. Эта фраза сейчас актуальна, как никогда ранее. Да выпендрился малец, получил по заслугам. Все справедливо и по совести. Завидев бегущих со стороны Академии людей, я свернул на тропинку, огибающую ботанический сад. По ней также можно дойти до общаги. Да, придется сделать небольшой крюк, но это позволит избежать встречи с людьми Петрова-старшими и сотрудниками Академии. Я понимал, что эта история мне аукнется, но сейчас я выигрывал время и оттягивал этот момент. К сожалению, моим планам не суждено было сбыться. «Дибров!» — раздался крик коменданта общежития за моей спиной. Я сделал вид, что не услышал, и прибавил шаг. «Стоять!» — снова рявкнул он. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. «Вы меня звали?» «Как ни в чем не бывало», — спросил я, оборачиваясь и делая удивленное выражение лица. Обветренное и загорелое лицо коменданта говорило о том, что он проводил много времени на улице, занимаясь хозяйственными делами академии. Но слегка приплюснут, как будто в молодости он мог участвовать в каких-то драках или, возможно, занимался спортом. Однако же морщинки у уголков глаз выдавали его привычку часто улыбаться. Позвякивая большой связкой ключей, Виктор Степанович произнес: «Тебе, балбесу, с первого раза непонятно, что ли? Я твою тощую задницу пытаюсь спасти, а ты заставляешь меня орать на весь академгородок». «Спасти?» — я удивленно округлил глаза. Честно говоря, я не ожидал такого поворота событий. Но сейчас такой расклад был, как никогда кстати. «Ступай в сад, укроешься в моем доме», — протараторил комендант, указывая на тропинку между двумя высокими березами. «Но не переживай, не заблудишься. Тропа приведет куда нужно. Это единственное строение в саду». «Спасибо», — бросил я и быстро зашагал в указанном направлении. На академгородок опускались сумерки. В темнеющем небе одна за другой загорались звезды. Непривычные, совсем другие, нежели в моем мире. Там, где должно быть созвездие Меч Стража, тут располагалось другое скопление. А вот там, ниже, в моем мире распростерся танцующий змей. Извилистая линия из семи звезд, будто бы извивающийся в бесконечном танце. О нем говорили, что это символ хаоса, силы которую невозможно приручить. Мне это созвездие нравилось больше других. Оно напоминало о том, что даже в хаосе можно найти скрытую гармонию. Здесь же звезды собирались в другие узоры, создавая незнакомые созвездия, отчего становилось пусто на душе. Я невольно задумался, сколько таких небес существует. сколько миров под чужими звездами живет своей жизнью. Эти созвездия были частью нового мира, в который меня забросила судьба. Они отличались от моего привычного неба, но все равно были красивыми, странным образом успокаивающими. Может, в этих звездах я смогу найти ответы? Может, они видели то, чего не вижу я? Или, быть может, им все равно на мелкие человеческие вопросы, ведь их свет проживает миллионы лет, не зная ни печали, ни страха. Я сидел на деревянных ступеньках, ведущих в дом коменданта, и прокручивал в голове всевозможные сценарии развития событий. Но основными вопросами оставались, почему комендант вызвался мне помочь? Зачем ему это? Нет ли в его действиях какого-то хитроумного плана? Может, это ловушка, и сейчас сюда нагрянут люди Петрова-старшего и порешат без лишних глаз и ушей? Послышался шорох листьев, а затем донеслись чьи-то шаги. Я устремил взгляд в темноту и приготовился к отражению атаки. Но, к моему удивлению, на свет вышел Борька. «Ну, что, Костяной?» — парень расплылся в улыбке. «Нормально мы тебя спрятали?» «Погоди», — я непонимающе мотнул головой. «Так это твоих рук дело?» «Ага». Улыбка соседа стала еще шире. «Как тебе удалось договориться с комендантом? Сколько ты ему заплатил?» «Денег он не взял», — Борька опустил глаза. «Тут понимаешь, какое дело?» «Слушай, не томи», — пробурчал я. «Говори, как есть. Решили сами сдать меня людям Петрова и поделить прибыль?» Борька нахмурился. На его лице отчетливо читалась обида на мои слова. «Жаль, конечно, что ты подумал обо мне такое», — произнес сосед. «Вообще-то Виктор Степанович, комендант нашего общежития, мой отец. Я попросил его укрыть тебя на какое-то время в этом доме. Я же ведь догадываюсь, к чему может привести дуэль, которую провели на территории студенческого городка. Затея это незаконная, а если поймают, то сразу отчислят. Поэтому поживешь здесь пару-тройку дней, пока основная шумиха не уляжется. Кто будет спрашивать, я скажу, что ты еще за день до дуэли уехал в родовое поместье. Создадим тебе алиби. Пару дней? А что ты хотел? Думаешь, так быстро все решится? Ты Петрова неплохо так отделал. Вопросы появляются в администрации, сам понимаешь. А толпа? — резонно спросил я. Они ведь все видели, считай, свидетели. Да мало ли что они видели, — улыбнулся Борька. Потому что ты надрал задницу тому, кто многим тут успел кровь попортить. Так что никто тебя не сдаст, не переживай. Спасибо. Я встал и пожал Борьке руку. Честно говоря, не ожидал. Да чего ж тут. В конце концов, ты сделал то, что не могли или боялись сделать другие. Отправил Петрова в глубокий нокаут. Борька сделал паузу и уже тише и задумчивее добавил. Кажется, слишком глубокий нокаут. Поместье Петровых. «Как он, доктор?» — спросила служанка, глядя на Макса, сидящего в кресле и устремившего свой безучастный взгляд куда-то в пустоту. «В целом, у меня нет никаких опасений за его жизнь», — произнес врач, поправляя очки на переносице. «Но психическое состояние, как вы сами можете наблюдать, вызывает вопросы. Магия, с которой столкнулись его физическое и ментальное тело, не нанесла ущерба биологической оболочке, но повредила сознание. Второй день он ни с кем не разговаривает, мало двигается и практически не ест. По ночам громко стонет, иногда кричит, но невозможно разобрать ни единого слова. И его взгляд...» Доктор замолчал, глядя на парня. Петров-младший смотрел в одну точку и даже, казалось, не моргал. Доктор щелкнул пальцами у самого носа парня, но веки даже не дрогнули. «Максим Гвидонович!» — негромко окликнул доктор, коснувшись его плеча. «Вы меня слышите?» Никакой реакции. Максим не пошевелился, не моргнул. Врач подался вперед, чтобы заглянуть ему в глаза. Радужки казались тусклыми, почти мертвыми, без искры жизни. Доктор выпрямился, слегка нахмурившись. «Такое состояние», — пробормотал он себе под нос, — «это что-то большее, чем шок». Он достал небольшой фонарик и осветил зрачки пациента. Реакция была слабой, почти незаметной, как будто кто-то выключил большую часть его сознания. «Максим Гвидонович, «Что с вами произошло?» — говорил доктор спокойным, но настойчивым голосом, изучая каждый миллиметр его лица. Он протянул руку, чтобы провести пальцами вдоль висков, и осторожно направил поток магической энергии к разуму пациента. Но сразу почувствовал плотное сопротивление. Это было как стена, чужая, искусственно созданная, непробиваемая. Доктор убрал руку и потер подбородок. «Это похоже на магию подавления высшего уровня». Он отошел на шаг, продолжая размышлять вслух. «Возможно, когнитивная блокада. Или что-то вроде временной изоляции сознания от реального мира. Признаться, впервые такое вижу». Он снова посмотрел на парня. «Максим Гвидонович, вам нужно говорить», — настойчиво сказал доктор. Его голос стал жестче. «Вы помните, что с вами произошло?» Но тот по-прежнему оставался безмолвным. Губы едва заметно дрогнули, но ни слова так с них и не сорвалось. Врач тяжело вздохнул. «Это серьезно», — произнес он себе под нос, обдумывая дальнейшие действия. «Что же теперь делать?» — на лице девушки читалась тревога. «Во-первых, пациенту необходимо обеспечить максимальный покой, то есть никаких отрицательных эмоций, больше прогулок на свежем воздухе. Во-вторых, разговаривайте с ним чаще, на любые позитивные темы». Служанка невольно вздохнула. Она прекрасно понимала, что в родовом доме сделать это невозможно. Гвидон Петров не позволит. Слишком жесткий и хладнокровный он человек. И такое отношение было не только к прислуге, но и к родному сыну. В ее памяти отпечаталось множество случаев, когда за самую незначительную провинность Гвидон с особой жестокостью наказывал Максима. То розгами выпарит за разбитую тарелку, то поставит на колени на крупную соль на несколько часов за порванный ботинок. Девушка понимала, что Максим вырос таким из-за своего отца, но в душе она верила и надеялась, что парень ведет себя так, чтобы угодить своему отцу, но, как показывает практика, угодить Гвидону Петрову невозможно. «Доктор, а как скоро он поправится?» На глазах служанки выступили слезы. «К сожалению, голубушка, я не могу дать никаких прогнозов. Время покажет. Все в ваших руках». Утерев слезы, девушка подошла к креслу, где все так же неподвижно сидел Петров-младший. «Максим», — произнесла она с какой-то особенной нежностью, — «пойдем в комнату, тебе нужно отдохнуть». Парень не ответил, но на его лице из-за сильно стиснутых зубов проступили напряженные скулы. Выжидать 3 дня, когда закончится ажиотаж вокруг моей персоны, я, конечно же, не стал. Уже на следующий день вышел из своего укрытия и решил аккуратно прогуляться по студенческому городку. Я брел по тропинке, погруженный в свои мысли. Вчерашние события все еще отдавались глухой болью в теле, а в голове крутились обрывки заклинаний, которые я применил на дуэли. Но мое уединение скоро нарушилось. «Это он! Точно он!» — услышал я чей-то взволнованный голос справа. Повернув голову, я заметил группу студентов, которые смотрели на меня, шептались и хихикали. Взгляд девушки из этой компании был особенно цепким, и она, наконец, подошла ближе. «Привет! Ты ведь тот, кто вчера поставил на место Максима Петрова?» промычал я, застигнутый врасплох. «Да, это точно он!» — выкрикнул кто-то из ее друзей. «Молодец! Давно пора было ему показать, что он не король!» «Как ты это сделал?» Девушка приблизилась. Ее глаза буквально светились от любопытства. «Ты просто невероятный!» С каждой секундой ко мне стягивалось все больше людей. Другие студенты, услышав разговор, остановились. Стали прислушиваться, а потом окружили меня плотным кольцом. «Как ты его победил?» — спросил парень в очках, сверкая от интереса. Просто повезло. Попытался отмахнуться я, но толпа продолжала напирать. «Может, расскажешь нам еще что-нибудь?» Игриво добавила другая девушка, пожирая меня взглядом. «Мы хотим знать все». Ситуация становилась невыносимой. Люди все подходили и подходили, задавая все больше вопросов, раздавая похвалы и бросая на меня восхищенные взгляды. Я чувствовал себя зверем в клетке, вокруг которой собрались зрители. А такой пристальный интерес мне сейчас ни к чему. «Простите, мне нужно идти», — сказал я, пытаясь протиснуться сквозь толпу. Но кто-то из ребят подступил ближе, словно отрезая пути к бегству. «Ну, подожди!» — засмеялся парень с растрепанными волосами. «Ты же герой! Нам интересно!» «Да уж, лучше не придумаешь!» — вторила ему девушка, которая только что фотографировала меня на телефон. Я вздохнул, подавляя раздражение. Разговаривать с ними у меня не было ни малейшего желания. Спасением оказался лишь один вариант — скрыться. Воспользовавшись моментом, пока кто-то задавал очередной вопрос, и все взгляды были направлены не прямо на меня, я сделал несколько шагов назад, а затем свернул в узкий проход между корпусами академии. Шаги толпы затихли, и я побежал вперед, не оглядываясь. Вскоре я оказался во внутреннем саду академии. Здесь всегда было тихо. Студенты редко заглядывали в этот уголок. Узкие дорожки из серого камня вились между высокими деревьями и кустами, которые защищали это место от посторонних взглядов. На одном из валунов сидел старый ворон, равнодушно поглядывающий на мой внезапный визит. Я прислонился к стволу одного из деревьев, глубоко дыша. «Этот мир начал меня утомлять. Это просто ужас», — пробормотал я, глядя на свои ботинки. «Вся эта слава, разве мне этого не хватало?» Ворона, видимо, моя жалоба позабавила. Он хрипло каркнул, будто соглашаясь с моими словами, и взмахнул крыльями, исчезая среди деревьев. Я принялся наслаждаться редкими мгновениями покоя во внутреннем саду, когда мое внимание привлекло движение в одной из дальних аллей. За густыми ветвями деревьев виднелся небольшой фургон, припаркованный так, словно кто-то старался не привлекать к нему внимания. На борту фургона золотом блестел логотип. Фамильный герб Петровых и чуть ниже надпись «Петров». Мое сердце замерло, и спокойствие мигом сменилось настороженностью. Что делает здесь машина Петровых на внутренней охраняемой территории, куда допуск посторонним запрещен? Не по мою ли душу они прибыли? Но нет, меня там точно не искали, а что-то увлеченно таскали. Я прижался к дереву и медленно двинулся вперед, стараясь оставаться в тени. Когда я приблизился, то смог разглядеть людей, суетящихся вокруг фургона. Они выглядели странно. На них были длинные черные костюмы, напоминающие одеяния чумных докторов из мрачных страниц истории. Длинные клювы масок, глухие перчатки, скрывающие руки, и полное отсутствие любых разговоров. Это что еще за маскарад? Они двигались слаженно и механически. Но в этих движениях чувствовалась какая-то фальшь. Мой цепкий опытный взгляд подсказал, люди так не двигаются, у них явно нарушена анатомия тел. Один из них открыл заднюю дверь фургона. Остальные начали вытаскивать тяжелые мешки. Мешки были темные, почти сливались с одеждой этих людей. Но я заметил, как они иногда подозрительно шевелились, будто внутри было что-то живое. Я сдержал желание отступить. Внутри меня смешались тревога и любопытство. Нужно было узнать, что происходит. Я опустился на корточки и скользнул ближе, прячась за кустами. Теперь мне было видно, как чумные доктора грузили мешки на старой каталке, которые скрипели на неровной поверхности. Эти звуки казались слишком громкими в тишине сада. Один из докторов слегка наклонил голову, осмотрелся, словно почуял чье-то присутствие. Я тут же затаил дыхание, замерев за густым кустом. Когда его пустые стеклянные глаза маски прошлись по моему укрытию, мне показалось, что он смотрит прямо на меня. Но спустя мгновение он отвернулся и вернулся к своей работе. Они закончили грузить мешки и двинулись в сторону подвала академии. Двое толкали каталки, еще двое шли рядом, держась настороженно, словно охранники. Я видел, как одна из массивных дверей, ведущих в подземелье академии, медленно распахнулась перед ними. «Что они делают? Почему здесь? И что грузят?» — мысленно спросил я себя, но ответов не находил. Я почувствовал, как внутри разгорается желание выяснить правду. Но вместо того, чтобы сразу броситься за ними, я решил дождаться момента, когда дверь снова откроется, и проследить за ними незаметно. В голове стучала лишь одна мысль: что-то ужасное творится прямо у меня на глазах. Подвал оказался мрачным и сырым. Тусклые лампы, висящие на потолке, освещали длинный коридор, уходящий куда-то вглубь, и ряды металлических столов, на которых лежали те самые мешки. В воздухе стоял резкий запах формалина, смешанный с чем-то еще, сладковатым и отталкивающим. Я двигался осторожно, стараясь не шуметь. Те самые странные фигуры в костюмах чумных докторов стояли у дальней стены, бесшумно занимаясь чем-то, что мне было не видно. Выгодав момент, я приблизился к одному из столов. Мешок на нем был странной формы, крупный и с грубыми очертаниями. Внутри явно было нечто необычное. Затаив дыхание, я схватился за верх мешка и медленно оттянул ткань. Сначала показались острые, искривленные когти, затем чешуйчатая кожа, а потом полностью открылось лицо существа. Это был монстр. Его мертвые глаза, мутные и неподвижные, уставились в никуда. Мощная челюсть с зубами, похожими на осколки стекла, была приоткрыта, будто он застыл в крике. Мое сердце застучало быстрее. «Это же...» — прошептал я, чувствуя, как холод пробирается по спине. «Это те самые монстры, которых мы вскрываем на уроках анатомии». Понять это было одновременно шокирующе и странно. «Разве Петров занимается их поставкой?» Внезапно я почувствовал, как чья-то ладонь тяжело легла мне на плечо. Теплая, жесткая и точно не принадлежавшая человеку. Кровь застыла в жилах. Меня обнаружили.